Нити паутины завибрировали, а потом лопнули, окатив меня липкой массой. Дух дракона не стал терять времени и ударил огнем. Холодное белое пламя загудело, в пещере стало светло. Я обрел подвижность и, не задумываясь, левой рукой метнул в сторону морды паука метательные ножи. Целил по глазам, и мне удалось выбить 4. Но почти мгновенно вместо них появилось столько же, немного в других местах. Пасть паука раскрылась, и из нее вырвался обиженный стон, досада и злость. «Тварина, сдохни!» Выдохнул я и нанес удар ледяным копьем, тратя на него последнюю магию в источнике. Плетение подсмотрел у ледяных стражей. Немного его усилил, а опробовал только сейчас. В основном приходилось использовать мелкие льдинки, веером поражающие нечисть. Они словно очереди из пулемета разлетались и разили. В основном летающих тварей. Но в этот раз потребовался мощный удар, чтобы разбить каменные пластины на голове паука. Промахнуться в таком пространстве невозможно. Увернуться враг не может, как и защититься. Копье ударило чуть выше раскрытой пасти. На секунду пожалел, что в глотку не попал. Раздался треск. Башка твари разлетелась на множество осколков. Я инстинктивно ринулся к стене, стараясь от них укрыться. В спину пару раз ударили мелкие камни, а потом стали отскакивать, при этом различил звук, словно они столкнулись с железом. Мне хватило энергии в источнике, чтобы осмотреть происходящее в пещере. Вокруг моей спины образовалась призрачная и мерцающая броня, состоящая из драконьей чешуи. Жало постарался, не иначе. Главное, чтобы свод пещеры не обрушился. Немного запоздало буркнул я, когда раздался ужасный грохот. Мне повезло. Оказался цел. Немного посечен камнями, но заживо не похоронен. Даже переломов нет. Предстоит из пещеры выбраться, но уже понимаю, что это не так-то просто. Выход практически завален. Но надо сказать спасибо, что есть возможность дышать. Правда, полной грудью вдохнул где-то через час после уничтожения паука, когда немного улеглась пыль. «И что дальше?» – осматриваясь, спросил сам себя. «Камни, которые необходимо сдвинуть, сплошь в яде и клейкой слизи. Если в эту смесь влезу, то будет очень неприятно. Перед тем, как пробираться наружу, необходимо себя обезопасить. Вижу только два варианта – либо выжечь все вокруг, либо заморозить. Но как это отразится на мне?» Если применю огонь, то в пещере окажутся ядовитые пары, а надолго защиту на дыхании не удержу. За сколько времени раскидаю каменные завалы? Ответ на этот вопрос сложный. Заморозка же скует каменные осколки и их друг от друга не оторву. Кстати, огонь еще и нагреет все вокруг. Вот же блин! Ругнулся и присел. Предстоит какое-то время бездействовать и накопить в источнике энергию, чтобы с помощью заклинаний бороться с ядом. Увы, яд однозначно попадет на кожу и проникнет внутрь организма, и уже там с ним буду бороться. Кинжал в моей руке потяжелел. Я его так и не выпустил. Что такое? Вслух спросил, а острие клинка тянет вправо, словно там магнит. Жало, что ты хочешь сказать? Обратился к артефакту и прикрыл глаза. Практически сразу же на себя ругнулся. Наверное, голову повредил, раз до такого простого решения не додумался. И ведь много раз в подземных переходах наблюдал некие лазы, словно кто-то пробирался коротким путем. Правда, я не очень понимаю, как в горной породе сделать проход. Отбойного молотка с собой не прихватил. Использовать же... Тоже ледяное копье не вариант. Мечом скалу рубить – то еще удовольствие. Хотя вопрос в том, какая толщина у стены пещеры. Она оказалась всего-то полметра. Правда, с одной стороны, куда и тянул жало. С помощью пары ударов небольших ледяных стрел я сумел-таки выломить несколько камней. Стена оказалась не монолитной, как представлялось на первый взгляд. А где-то через час я уже находился на том самом месте, где меня паук в сеть поймал. «Вот тварь!» – поморщился, рассматривая покореженный автомат. Не мог свою клешню поставить рядом. Зачем было портить хорошую вещь? Пнул оружие ногой и призадумался. Вылазка в разлом не задалась. Торчу здесь уже почти 10 часов, а прошел всего ничего. Добычи ноль. Чуть жизни не лишился. Но не возвращаться же с пустым рюкзаком. Перекусил. Просканировал свое состояние и убедился, что кроме мелких ссадин и синяков ничего нет. Источник пополняется бодро, а утрата автомата не такая большая потеря. В сражении он далеко не всегда лучше, чем различные магические удары. Ими можно комбинировать, а вот пули имеют только одну функцию. Да и то в любой момент могут замедлиться, а то и вовсе откажутся лететь в цель. Продолжим. И надо торопиться, этак за неделю не добуду ничего. Сказано, сделано. Иду к цели. Но на этот раз уже не боюсь попасть в ловушку каменного паука. Магическая карта получила образ твари, его ауру, которой тот почти не обладал, но при сканировании местности, если окажется рядом, я сразу об этом узнаю. Добрался до входа в подземные уровни без проблем. Не встретил ни одного ледяного стража, попадались только скорпионы. Четверых уничтожил мимоходом, только скрежет стоял. «Не понял», – озадаченно выдохнул, оказавшись на третьем уровне и сверяясь со сторожевой картой. «Почему не заметил череду залов?» Перед мысленным взором на схеме этого уровня четко прослеживаются очертания помещений, находящихся в так называемой серой зоне, которая означает, что там не был. И что теперь? Посмотреть, нет ли там чего-нибудь стоящего или не тратить время? Сам себя спросил. Насколько помню, то добыча на этом подземном этаже была не ахти. Если правильно понял, это место отводилось под склады древесины, мебели, каких-то тканей и другой различной бытовой мелочи. Любопытство пересилило. А еще появилась надежда, что найду тут нужные материалы. Ну, или антиквариатом разживусь. Вход в скрытые помещения оказался хорошо замаскирован. Не знаю, ходил ли уже по этому коридору, но именно в нем имелась каменная дверь, ничем не выделяющаяся в стене. Если бы не знал, где и что искать, то вряд ли бы обратил внимание на ровные и тонкие швы, размером в пару миллиметров, да еще и запыленные. «Осталось понять, как ее открыть», – произнес я и пару раз пнул по двери. «Увы, ничего не произошло». А вот от прикосновения ладони и легкого магического давления дверь плавно отошла внутрь, а потом сдвинулась. Честно говоря, думал, что провожусь дольше. А потребовалось всего пару минут, чтобы внутрь попасть. «А тут неплохо!» – обрадовался я, когда оказался в широком коридоре. На стенах магические светильники. Светят не очень ярко, но видно все хорошо. Лампы интересные в позолоченных чашах. За пару таких дадут сотню-другую тысяч рублей. Беда в том, что они объемные и весят килограмм 10 каждая. Тащить их из разлома глупо, только если ничего другого не найдется. На полу мраморные плиты с причудливым узором. Стены идеально ровные, покрашены в бежевый цвет. По сравнению с тем коридором, откуда зашел, то разительная перемена в отделке. «Получается, это уже жилые помещения», – сам себе сказал и направился исследовать это место. Пройдя метров 10, оказался в зале со сломанной мебелью, десятком валяющихся скелетов, закопченными и выщербленными стенами. Под ногами осколки от некогда огромной люстры, разлетевшейся на мелкие осколки от застрявшего в потолке копья. Болты от арбалетов валяются тут и там. Какие-то металлические шарики, сломанные мечи, которые еще и оплавлены. Нехилая бойня произошла. Осматриваясь, сделал я очевидный вывод. Странно, что нет ни кусочка ткани. Просканировал помещение на предмет артефактов. Они отсутствуют. Не нашлось даже простенького. Словно кто-то собрал все ценное и унес. Хотя нет, пару золотых монет отыскал. Тонких и небольших. Пока надежды не оправдывают ожидания. Из оружия тут ничего путного. Интересно, что же тут произошло, потер шею и направился дальше. Такая же картина повторилась и в других помещениях. Но к двум золотым присоединилась заколка с рубином, кольцо с сапфиром и браслет. Украшения не магические, самые обычные. Их стоимость невелика, но хоть отобью дорогу в разлом. На бензин точно хватит и немного останется. Судя по сторожевой карте, осталось последнее помещение. Печально вздохнул я, подходя к массивной дубовой двери с нанесенными на ней странными символами. Без раздумий потянул на себя ручку, и в этот момент свет в уцелевших светильниках полыхнул красным, а потом стал светить обычным, но намного сильнее, чем изначально. Своего рода сигнализация? Задал себе вопрос, а потом застыл на месте. Из резного кресла, гремя костями, поднимается мне навстречу самый настоящий скелет. Глаза нечисти горят зеленым, челюсть распахнута. В ладони, если ту можно так назвать, зажат посох-копье. В меня полетела огненная плеть. Скелет ударил по полу своим оружием и раздался какой-то треск, похожий на то, как перемалываются кости. Захотелось даже уши зажать. Однако этого делать не стал. Выскочил из помещения, не забыв захлопнуть дверь. Схватил отломанную от стола ножку, так кстати валяющуюся рядом, и использовал ее в качестве подпорки, чтобы тварь не смогла легко выбраться. Дело в том, что магический фон у этого чертового скелета зашкаливает. Он намного сильнее меня, если ринусь в лобовую и рукопашную атаку, то точно проиграю. «Да как такое возможно?» Вырвалось у меня, когда, гремя костями, в помещение, где нахожусь, стали входить скелеты. Запустил шар огня у ближайшего. Но магический удар прошел мимо ребер и урона скелету не нанес. Похоже, к такому виду магии у них иммунитет или природная защита. «А что насчет льда?» Прищурился я и метнул наспех сделанную ледышку размером с футбольный мяч. Вот он-то угодил в грудь скелета, и во все стороны полетели осколки ребер. «Отлично!» – воодушевился я. Однако радость длилась недолго. В дверь, отгораживая меня от помещения, в котором явно находился босс магических тварей, раздались удары. Выдавленные в дверном полотне символы стали разгораться, а потом один за другим тухнуть. Кто-то умудрился запечатать дверь, заманив в зал главного над местными тварями. Увы, все имеет срок, в том числе и заклинания, точнее их подпитка. Защита вот-вот спадет, а мне еще разбираться с парой десятков гремящих костями. Кстати, первые незваные гости еле двигались, были неуклюжи и не пытались уклониться от ударов ледяных шаров. А вот явившиеся за ними явно опаснее. У двух скелетов в руках мечи, у одного рапира, третий же вооружился копьем, а четвертый двумя длинными досками. «Ох ты ж!» – ругнулся и шарахнулся в сторону. «Не успей!» – и оказался бы насажен на копье, как бабочка на иголку. В ответ ударил привычным заклинанием, но эта тварь увернулась. «Выпускаю сотню ледышек, трем моим противникам пришлось несладко. У одного отлетела рука, в которой тот сжимал меч. Второй лишился ноги и стоит, стараясь удержать равновесие. Третий же и вовсе остался без головы, грохнулся на пол. Неплохо. Усмехаюсь и парирую удар меча. Делаю обманное движение и со всей силы бью по ребрам противника. Клинок перерубает кости и счет почти разгромный. Осталось только добить тех, кто уже получил серьезные повреждения. И думаю, надо делать ноги. Эти магические твари меня каким-то образом заставили оказаться в углу. При этом один одноногий, а второй с одной рукой. Правда, меч он у своего собрата взял, когда тот упокоился. Кстати, на обманные финты не попался, а я сам чуть удар по ногам не пропустил. В последний момент подпрыгнул. «Как же вы надоели!» Выкрикнул и вновь ударил десятком льдинок, которые получились меньше предыдущих, но возложенные надежды оправдали. Посекли моих врагов. «Вот и хорошо!» Вытер я пот со лба, сканируя свой источник. У меня почти не осталось сил, ни магических, ни физических. А босс скелетов из запертого помещения выбрался. И мне путь к бегству отрезал. Красивый у него меч, костяной, с серебряными вставками. И кто придумал, что нечисть боится такого металла? Говорю вслух, размышляя, как вести бой. Идея, если честно, проста. Как можно быстрее напитать источник, а потом нанести удар ледяным копьем. Желательно один. На второй не факт, что сложится возможность. «Так ты еще и огнем плюешься!» Буркнул я, выставляя воздушную стену перед собой, на которую обрушивается белое пламя. «Странно. Магия похожа на ту, которую демонстрировал мой кинжал. Жало, а это не твоя пара?» Мысленно обращаюсь к своему артефакту и чувствую, как теплеет рукоять. «И чего ты молчишь? Договаривайся с ним, а то твоего хозяина головы лишат!» И это не игра слов. Босс скелетов приблизился на расстояние удара холодным оружием. Правда, не совсем понимаю, как костяной меч может оказаться парой моего кинжала, но об этом потом поразмыслю. Сейчас же пригибаюсь, пропускаю рассекающий воздух клинок над головой и пытаюсь поразить ногу противника. Мой меч отскакивает от сустава твари, как от камня. Мне даже показалось, что зазубрина на лезвии образовалась. Следующий удар противника приходится блокировать кинжалом, другого выхода не остается. Осознаю, что это почти безнадежная попытка, но мне еще требуется продержаться минут 5. Тогда хватит сил на небольшое ледяное копье. На полноценное не рассчитываю. На него много энергии требуется. Как в замедленной съемке вижу соприкосновение лезвий кинжала и костяного меча. Вспыхивает холодный огонь, летят искры, и в руке скелета огненный клинок, огонь которого поглощает костяной нарост. Миг, и лезвие покрывается льдом, а около моего запястья показывается голова дракона, из пасти которого вырываются две молнии. Они бьют в светящиеся глаза скелета, и те тухнут. Мой противник слепнет и теряет ориентацию. От жала приходит сообщение в виде образа, чтобы добил тварь, а то она восстановится через пару минут. Но этого объяснять нет нужды. Уже наношу удары по корпусу скелета, не обращая внимания на летящие искры и появляющиеся зазубрины на лезвии. Увы, меч это сражение не перенесет. Его только в перековку отдавать. Босс скелетов не желает просто так погибать. Размашисто бьет наугад, но легко уклоняюсь. Вот уже выломал два ребра у твари и сосредоточил удары по шее, надеясь отделить голову. Мне приходится каждый раз подпрыгивать, чтобы достать до цели. Усилия оправдываются, когда глаза скелета начали разгораться. «На!» – совершил очередной удар, и череп твари отлетает в сторону. А мощная магия из нечисти высвобождается и впитывается в мой источник, который становится переполненным и такое ощущение словно растянутым. Приваливаюсь к стене и еще не верю, что вышел победителем из схватки, оглядываю помещение. Горы костей, противно пахнет паленым. По лицу течет что-то липкое, болит каждая мышца, нет сил сдвинуться с места. «Ты отлично себя проявил. Молодец!» Хвалю жало дракона, и его рукоять чуточку теплеет. В кинжале-артефакте действительно почти не осталось заряда магии. Зато во мне ее хоть отбавляй. Прикладываю обух рукояти к своему многострадальному запястью, много раз укушенному, и мысленно прошу духа дракона выпустить клыки, чтобы дать ему энергию. Сначала тот не отвечал, но потом медленно распахнул пасть, сделал на моей коже осторожный прокол и потянул в себя энергию. «Эй, ты поосторожней, этак меня до дна вычерпаешь!» Предупредил я кинжал, но тот не услышал или сделал вид, что не понимает. Оторвать клыки от запястья оказалось не так-то просто. Жало словно вампир присосался, и куда в него только влезает. Кстати, в следующем бою с подобным боссом мне следует учесть, как кинжал поглощает энергию. Если дать ему задачу выпивать магию врага, то у того будет меньше шансов на защиту и магические удары. И почему я об этом раньше не додумался? Это твой парный артефакт? Задаю вопрос, подбирая меч скелета, точнее уже трофейное оружие, и внимательно его рассматриваю. Да, мастер, сделавший кинжал, и этот меч однозначно один. Чуть больше символов, рукоять в форме хвоста, а вот морды нет. Зато вижу между мечом и кинжалом установленную магическую привязку, которая образовалась давным-давно. Почему лезвие оказалось покрыто костью, на которой еще и серебряные вставки были, я не нашел разумного объяснения. Возможно, когда-то проводился обряд, а может быть, так сделал босс скелетов, используя свою силу. А теперь посмотрим, за что я жизнью рисковал, сказал вслух и направился в комнату, где был запечатан тот, кто чуть меня не прибил. Да, чудом битву выиграл, можно сказать, повезло. Однако я выложился на 100, а то и 1000%. Очень хорошо, осматривая десяток шкатулок, в которых хранились различные драгоценности, сказал сам себе и добавил. Антиквар, ты очень везуч. Проблема пришла откуда не ждал. Все добытое непосильным путем в мой рюкзак не влезет. Предстоит как минимум раз сюда вернуться, а то и два. Добыча же порадовала. Драгоценные камни разных размеров и видов находились в 4 шкатулках. Нашлись бусы, обручи, браслеты, подвески, амулеты. Мелких предметов очень много. А вот каких-либо значимых артефактов обнаружить не смог. Но это на первый взгляд. Из предметов вся энергия откачана. И, допустим, золотой с платиной колокольчик, на котором десяток символов, мог оказаться мощнейшим артефактом, но мог и служить для вызова слуг господину. Конечно, все предметы, напоминающие магическое происхождение, необходимо тщательно изучить и подзарядить. Глядишь, и сверкнет этакий алмаз. Нужно от меча нашел, и им очень обрадовался, убедившись, что оружие и в самом деле из одного комплекта с кинжалом духа дракона. Но возникла обеспокоенность. А если сюда забредет какой-нибудь случайный гость в разломе? Задался вопросом, словно тот хомяк, не желающий расставаться с добычей, но не имеющий возможности ее унести. Мысленно себя пнул, надел лямки набитого рюкзака на плечи и качнулся от неожиданной тяжести. Сколько килограммов взял? Не меньше 20. Когда же подошел к выходу из скалы, то уже считал, что несу не менее 30 кило. Даже вспомнилась притча, когда мужик купил пуд соли и понес его домой. Прошел он 100 метров и бормочет. «Обманул меня торговец, нету в мешке столько веса». Дорога шла в гору, и мужик пыхтя тащил купленное. И где-то посередине подъема, утирая пот со лба, сказал: «Нет, торговец честный малый, не обманул». Когда же он поднялся на гору, то и вовсе повеселев воскликнул. «Похоже, обсчитался купец, больше мне отсыпал». Вот так и я думаю. Даже посмеялся и продолжил путь к выходу из разлома. Пара снежных тварей хотела было меня атаковать, когда прошел большую часть пути. Но как только я клинок обнажил, то бросились на утек. Чувствуют, что против меня и шанса нет. Устало хмыкнул я. С трудом держась на ногах, когда стемнело, я подошел к своей машине. Глянул на себя в зеркало и на секунду сам испугался отражению. Бандитская рожа, словно после драки. Сосуды в глазах полопались, мелкие порезы на лице, волосы слиплись от крови, щетина, грязь и очень усталое выражение. До утра отосплюсь, потом в поместье, чтобы себя в порядок привести, и только после этого в антикварный салон отправлюсь. Девочки обрадуются, Лушкаева выдохнет. Наметил вслух план, подумал и немного его подкорректировал. Сначала с Юлькой добычу исследуем. Вдруг ей что-нибудь приглянется. Когда же включил сотовый, пришли уведомления о десятках пропущенных вызовов, а прочитав несколько сообщений, то и вовсе понял, что строить планы – такое себе занятие. Глава 16. Непонятное заболевание. События от лица графини Шитовой. Так фигово себя никогда не ощущала. Правильно Наталья определила, что это все из-за стресса. А потом и целитель вроде как подтвердил. Я вроде бы и находилась в беспамятстве, но все прекрасно видела и ощущала. Удивительно, что Веселова так переполошилась и гнала на моей тачке в целительский центр. Блин, теперь штрафы с камер придут, и наверняка их окажется много. А ведь мне экономить нужно. Работы лишилась, родительской поддержки тоже. Хотя с последней не все так однозначно. Отец как-то странно разговаривал. Мне показалось, что он не просто доволен, а счастлив, немного смущен и вроде как извиняется. Павел Аркадьевич Шитов, глава крупнейшего клана, и извиняется? Не смешите мои тапки, я все же брежу. Осторожно провела ладонью по лбу. Жара нет, пота тоже. Но какое-то странное чувство. Словно внутри вот-вот опять все задрожит и захочется впасть в истерику. Всегда была сильной, держала удары судьбы. А тут расклеилась, как девочка-подросток. «Ну-ка, соберись!» – шепнула сама себе и заставила сосредоточиться на происходящем у двери палаты. Натали, как говорится, бросилась грудью на амбразуру. Не пускает ко мне мать, с которой пришла Ленка и Софи. «Еще раз повторяю, господин целитель запретил волновать Юлию Павловну!» – зло шепчет Веселова. «Вообще-то, ругаются они уже минут 10». Но шепотом, стараясь меня не разбудить. Хм, я действительно полчасика подремала. Но разве в такой обстановке поспишь? Отголоски эмоций в аурах до меня долетают. Но пойми, она моя дочь, я должна ее увидеть! Чуть повысила голос Мария Викторовна. Тише вы! Шикнула на нее Натали. Целитель обещал зайти через час, после того, как закончится капельница. Если разрешит, то вас пущу, а до этого времени извините, но не могу. Скажите, а что госпоже нужно? Белье, какие-нибудь наряды или косметика? Как насчет еды? Готовы привезти все, что скажете? Послышался шепот Софи. Моя подруга-служанка молодец. Быстро сориентировалась и поняла, что Натали никого не впустит. А мои потребности осознает. Блин, лекарство жжется. Посмотрела на трубочку, по которой вливается в кровь какой-то целебный раствор. «Это к руку долго согнуть не смогу. Привязали ее к кровати крепко. Пошевелить не могу». Оценила размер флакона и иглу, уходящую в вену на сгибе локтя. Прислушалась к себе и поняла, что дикая паника отступила. А ведь она наступила из-за Кортнева. Вот как он меня к себе привязал. Выйду из целительской клиники и обязательно проверюсь на предмет проклятий или приворотов. Ладно, оставлю на потом. А сейчас посмотрю, что с моим источником творится. Честно говоря, оттягиваю диагностику. Боюсь увидеть что-то страшное. Что если выгорело? Или магия начала процесс отторжения? Прикрыла глаза и погрузилась в себя. Так, потоки и плетения имеются. Отток энергии приличный. Непонятно, куда испаряется. Но и пополнение вполне себе хорошее. «А что сам источник?» Закусив губу, спросила себя и удивленно шепнула. «Как такое возможно? Я действительно заболела?» «На источнике многослойная защита. Пробиться через нее невозможно. Магические потоки кружатся в вихре». Сосредоточилась. Попыталась сделать лечебное заклинание, но оно не сработало. На приказы мой дар не реагирует, продолжает бесноваться. И все же на миг защита ослабла. А увиденное меня еще больше расстроило. Внутри источника происходит процесс распада. От одного целого осталось три очага в некой защитной оболочке. Но мало того, магия внутри меня враждует. Из этого следует, что я теряю свои способности. А дальше будет все еще хуже. Почему такое произошло? Боюсь, ответа на этот вопрос у меня нет. Остается надеяться, что целители разберутся. Их лечение вроде бы помогает. Или нет? Проследила за вливающимся в кровь раствором из капельницы. Практически сразу же его нейтрализуют 4 потока магии. Один из которых тот, что защищает угасающий источник. Как так-то? Прошептала враз пересохшими губами. «Умирать совершенно не хочется. Но надо быть сильной и смотреть правде в глаза. Редкий человек выживет, если его дар идет в разнос. Это даже не выгорание и не угасание, когда жизнь человека продолжается, но уже без магических способностей. «Очнулась? Ты как?» – подошла к кровати Натали. «Пить!» – попросила я. Веселова подошла к тумбочке, налила из графина стакан воды, осторожно поднесла его к моим губам, а ладонь положила на мой затылок и приподняла голову. «Осторожнее, не спеши», – проговорила сиделка. «Юлия Павловна, давай уже на «ты», – перебила я ее, мгновенно почувствовав поднимающееся раздражение. «Как скажешь», – не стала та со мной спорить. «Что-то болит, какие-нибудь странные ощущения?» «Голова тяжелая, психологическое состояние неуравновешенное, магия внутри беснуется», – ответил ей и поинтересовалась. «Что в меня вливают и какой диагноз поставил целитель?» «Успокаивающее и укрепляющее средство», – мельком взглянув на флакон, сказала Натали. «Господин целитель еще не поставил окончательный диагноз, а предварительный…» – девушка замешкалась, но потом продолжила. «Срыв на фоне сильной усталости и стресса. Прогноза он дать не смог», – устало констатировала я. Веселова промолчала, ей нечего сказать. «Кортнев не объявлялся?» – спросила и ощутила сильный испуг. «Действительно, очень сильно реагирую и ничего с собой не могу поделать». «Нет», – отрицательно качнула головой Натали. «Мне сходить за целителем? Он просил его позвать, когда ты придешь в себя». «Иди». Чуть кивнула ей, размышляя, как себя в этой ситуации вести. Пока не пришла к какому-нибудь выводу, надо послушать заключение доктора. Если он не знает способ лечения, то лучше промолчать и из больнички сбежать. Кое-какие дела надо завершить. «Здравствуйте, меня зовут Герман Олегович Шамалов, ведущий целитель», — представился пожилой доктор, неслышно подошедший ко мне. «Простите за беспокойство», — ответила ему и попыталась улыбнуться. «Что со мной?» «На этот вопрос отвечу после получения результата анализов, если позволите их взять», — ответил Герман Олегович, усмехнулся и добавил. «У вас сильная защита, не дает даже кровь взять». «Это как?» – не поняла я. «Ранка мгновенно заживает, ни капли не выходит наружу. Мы капельницу не сразу поставили. Иглу из вашей вены выдавливала. Честно говоря, в моей практике такое впервые». Он покачал головой, а потом добавил. «Еще и искрами больно жалите». «Простите», — смутилась я. «Нет-нет, не извиняйтесь. В жизни всякое случается. Позвольте вас осмотреть». «Двинуться не могу», — отрицательно качнула головой. «Не тактильно, на магическом уровне», — объяснил Шамалов. «Разумеется, это же ваша работа». Не стала упираться, так как хочу излечиться. Целитель выставил перед собой ладони, сосредоточил взгляд на моем лице и приступил. Почувствовала, как чужеродная магия коснулась моей головы, и в следующий момент из моего плетения вылетели две мерцающие плети, и заклинание доктора уничтожили. «Опять 25!» – смахнул выступивший пот со лба Герман Олегович. «Госпожа Шитова, ваша защита неадекватно реагирует. Не могли бы ее снять?» «Увы, она не подчиняется», — устало ответила и прикрыла глаза. «Простите, устала». «Отдыхайте. И главное, не волнуйтесь ни о чем», — сказал целитель и посмотрел на Натали, которая с кем-то активно переписывается, используя свой сотовый. «Госпожа Веселова, вы же останетесь с подругой?» «Конечно», — покивала та. «Все мои указания в силе. От новостей оградить. Контакты с близкими под запретом. Полная диета и покой», — сделал стандартное распоряжение Шамалов. Его слова еще раз подтверждают, что он в замешательстве и не понимает происходящего со мной. Натали заверила, что все поняла и сделает, как он велит. Целитель задал мне еще несколько вопросов, а потом ушел, пожелав побыстрее поправляться. Получается, он не увидел, в каком состоянии мой источник магии. Следовательно, надеяться на помощь не следует. Или стоило рассказать все честно и открыто? Боюсь, это ничего бы не дало. Соединить распадающуюся магию никто не в силах. «Юля, «Нашелся граф. С ним все хорошо. Через пару часов приедет», — сказала Натали, а потом испуганно спросила. «Ой, ты же не против, чтобы Виктор знал? Главное, не психуй. Если захочешь, я его не пущу». «И как ты это сделаешь?» – задумчиво произнесла я. «Дай-ка мне зеркало». Натали с неохотой предоставила требуемое. Взглянула я на себя и поняла пословицу, когда говорят, что в гроб и то краше кладут. Именно так и выгляжу. Мертвяк мертвяком. А еще косметика размазана. Волосы в метелку превратились. «Сколько, говоришь, времени до того, как антиквар появится?» – задала вопрос Веселовой, которую язык не поворачивается подругой назвать. «Два часа», — повторила Натали, подумала и добавила. «Часа полтора точно есть. Уверена, он раньше приедет». «Что там Софи? Она вроде как обещала вещи привезти?» Продолжила я спрашивать, ощущая, что все отходит на второй план. «А еще у меня поднимается настроение, нервы успокаиваются, магические потоки утихают, но остается страх. Боюсь, Виктор, если меня в таком состоянии увидит, то сбежит без оглядки». «Да, она обещала приехать», — ответила моя сиделка. «Поторопи, она должна быть тут через полчаса. И позови целительскую сестру. Пусть снимет капельницу», — начала давать распоряжение. «Похоже, ты стремительно выздоравливаешь», — хмыкнула Натали, заставив меня задуматься. Повествование от лица антиквара. Сон как рукой сняло, усталость куда-то подевалась. С Юлькой какая-то беда приключилась. В больничку попала, об этом Натали написала. Она уточняющие вопросы отвечала уклончиво. В общем, переписка с Веселовой еще больше тревоги вызвала. Целители не знают, что происходит. Графине плохо, ее аура очень странная. Юлька лежит под капельницей, и кроме Натали к ней никого не пускают. Что-то с источником графини. Стрессом и психологическим состоянием. Разнервничалась же Юля из-за меня. Точнее того, что в разлом отправился. Будто я туда никогда не ходил. Буркнул себе под нос, вдавливая педаль газа в пол. Телефон время от времени трезвонит. Приходят сообщения, но я не реагирую. Натали четко дала понять, что кроме нее о состоянии Шитовой никто не знает. Как только что-то прояснится и будет диагноз, то оруженица мне напишет. Хорошо, что трасса почти пуста. Обгоняя очередную фуру, сказал сам себе. Дорожная полиция тоже не ловит нарушителей. Их слишком мало ночью на этой дороге. А вот камер до черта. Но на штрафы плевать. Меня больше волнует, как уравновешенная, где-то хладнокровная и расчетливая графиня оказалась в стрессовой ситуации. Или у нее это состояние было давно, накапливалось, а теперь прорвалось? Если вспомнить, как сильно похудела, ее взбрык с родителями, неоднозначное поведение со мной, то источник девушки работал на износ. «И как это не заметил? Вот идиот!» – ругнулся я. В одном из поворотов чуть не улетел в канаву. Встречный дальнобой вильнул в мою сторону и пришлось уходить от столкновения. Правая сторона тачки оказалась на обочине. Из-под колес полетел гравий, машину повело. Но я справился, вывернул руль и вжал в пол педаль газа. Степану надо дать премию. За тачкой хорошо следит. Выдохнул, когда опасность миновала. Ровно в 2 часа ночи подъехал к целительскому центру. Удивительно, но парочка журналистов уже караулит у входа, задавая вопросы про наследницу клана. «И куда охрана смотрит?» «Виктор Иванович, секунду!» – окликнул меня голос Павла Аркадьевича. Отец Шитовой выбрался из представительского лимузина и заспешил ко мне. «Как Юлия Павловна?» – задал я ему вопрос. «Что доктора говорят?» «Ты не в курсе?» – озадаченно спросил Шитов. «Только то, что написала Натали, а она отказалась говорить детально», – ответил я. «Дочь распсиховалась, когда узнала, что ты со мной встречался, а после исчез. Со мной разговаривала и не поверила, что это не моих рук дело». Он вздохнул и махнул рукой. «Черт! Как же так? Я-то думал одно. Она, оказывается, уже давно находилась на грани. Просмотрел, дурак старый. Все о каких-то материальных благах думал. Хотел сделать клан сильнее. Мне жена не простит, если с Юлей что-то случится. Павел Аркадьевич, успокойтесь. Еще ничего не ясно. Думаю, все будет хорошо. Кто в этой жизни не психует и не срывается? Сказал своему собеседнику, а потом продолжил. Пойду, попытаюсь к ней прорваться. Бесполезно, махнул рукой Шитов. Не пустят. Там такие церберы, что мои телохранители по сравнению с ними дети. Хотя выглядят не в пример страшнее. Попытаюсь, коротко сказал я, мысленно удивившись. Кто это меня способен остановить? Нет, с боем прорываться не собираюсь. Есть много разных ухищрений, как попасть в палату к больному. Использовать магию? Думаю, это ждут в первую очередь. Мне же необходимо найти, где персонал целительского центра переодевается. Но до этого времени нельзя вызвать подозрения у охраны на входе. В регистратуре узнал, в какой палате Шитова. Правда, меня предупредили, что к больной нельзя. Но я мило улыбнулся полненькой целительской сестре и сказал. Послание для ее сиделки передам и уйду. Не волнуйся. Или не веришь? Девушка с сомнением меня оглядела и буркнула. «Вам бы в туалет зайти, умыться, а то перепугаете всех вокруг». «Ночь. Спешил и пару раз упал», — ответил ей, понимая, что несу чушь. «Однако мне и в самом деле перед Юлей в таком виде появляться нельзя. Испугается же ведь». «В какой вип-палате графиня находится, мне все же регистраторша сказала, предварительно объяснив, где туалетные комнаты находятся». Умываюсь, чищу одежду и прикидываю, где бы раздобыть целительскую униформу. Подавил искушение попросить поделиться со мной одеждой целителя, зашедшего в уборную. Как-то это было бы некрасиво – бить доктора. А по-хорошему бы он раздеваться точно не стал. Магическое сканирование здания показало аж 10 мест, которые способен использовать персонал для смены одежды. Поразмыслив, решил проверить ближайшие помещения. И сразу же попал в яблочко. Ну, чуточку промахнулся. Женская раздевалка мне не подходит. Зато рядом с ней расположилась мужская. А так как ночь на улице, и до новой смены целителей и сестер еще далеко, то мне никто не помешал подобрать себе униформу по размеру. Осталось дело за бейджем. И тут мне повезло. На подоконнике какой-то целитель-косметолог его забыл. Сигареты с зажигалкой и сотовой. Но, возможно, Артур Петрович просто ненадолго отлучился и сейчас вернется. Забывчивого целителя я дожидаться по понятной причине не стал. Поверх своей одежды напялил целительскую униформу, маску на лицо, шапочку и быстрым шагом отправился в палату, где лежит Шитова. Бейдж повесил таким образом, чтобы фотографию и фамилию закрывали складки одежды. «Никто больную не беспокоил?» – строго спросил я двух целительских сестер, находившихся перед дверью в палату. «Нет!» – хором ответили те и отрицательно мотнули головами. «Хорошо, молодцы!» – кивнул им и беспрепятственно вошел в VIP-палату. Почти сразу же застыл столбом. Юлия Павловна командовала своей служанкой-подругой. «Софи, вот чего ты так долго возишься? Неужели не можешь нормально замазать синяки и мешки под глазами? А прическа? Как ты могла забыть принести краску для волос?» «Юль, не сердись, ты во 100 крат краше выглядишь, чем полчаса назад», со смешком сказала Натали. «Действительно, вам так идет спортивный костюм, не то что больничная пижама», успокаивающим голосом произнесла Софи. «В котором утонула? Он же размера на 3 больше!» Возмутилась графиня, но потом задумчивым голосом добавила. «Черт, я же его когда-то сама покупала и даже в спортзал ходила. В то время он мне впритык был». «Похудела ты сильно!» со вздохом сказала Софи. «Сколько раз отказывалась от обеда и ужина? Все работало на износ, и вот он и результат!» «Не бубни!» ответила Юля. «Так, с Шитовой не все так плохо. Похоже, кризис миновал и можно выдохнуть. Однако сканирование показывает, что в палате беснуются магические потоки, а аура графини часто меняется, словно происходит резкая смена настроения. А ведь эмоции у любого здорового человека не скачут с такой частотой». «Дамы, «Это чем вы тут заняты? Почему больная в таком виде?» С такими вопросами показался я перед девушками. «Вас стучать не учили?» – рыкнула на меня Шитова. В ее голосе и в самом деле прорезалась угроза. Появились какие-то странные плетения, готовые к атаке. Я даже моргнул, так как такого не ожидал. «Юль, все хорошо, спокойно!» Взяла графиню за руку Натали и осуждающе на меня глянула. «А вот Софи стоит, улыбается!» «Как она меня вычислила?» «Ауру подменил. Отвод глаз не сильный. Маска на лице. Родная мать не узнает. Гм, ну, точнее управляющий, у которого глаз алмаз, а на мои пожелания развит сильный нюх. Зачастую только подумаю вызвать Петра Васильевича, а тот уже тут как тут». «Натали, нам надо с тобой в магазин», – с нажимом в голосе заявила Софи, старательно пряча улыбку. «Господин целитель, вы же позаботитесь о Юлии Павловне в наше отсутствие». «Без проблем», – буркнул я, не понимая, почему не удается провести диагностику у Шитовой. «Мои заклинания схлопываются. Их уничтожают странные плетения, а те, что достигли цели, возвращаются без результата». «Как такое возможно? Что за защита?» Сосредоточился на ней, но понять не успел. Софи буквально уволокла Натали, а Юля ко мне обратилась. «Вы же косметолог, правильно?» «Допустим», – не стал я отнекиваться. «Не могли бы мне помочь в одном деликатном вопросе?» «Каприз – больной закон для целителя», – брякнул я, не подумав. «Вот как?» – удивилась графиня. «Никогда о таком не слышала. Ну, пусть так, мне лучше. Так вот, уберите у меня с лица следы усталости, а корни волос подкрасьте в основной цвет». «Рыжий?» – не знаю, зачем, уточнил я. «Разумеется», – повела плечом Юлия Павловна, пока еще не догадываясь, кто перед ней. «Гм, и что теперь делать?» «А можно узнать, зачем вам это и разрешил ли лечащий доктор?» – спросил я, пытаясь придумать, как обойти ее защиту. «Доктор?» – переспросила Шитова, в глазах которой появилось задумчивое выражение. «А не желаете ли снять маску?» Она села на кровать, спустила ноги на пол и покачнулась. «Черт, голова закружилась!» «Осторожнее!» – подскочил к ней и взял ее за локоть. «Обманула. Симулировала. А сама одной рукой за ворот моего, точнее позаимственного халата, вцепилась, а второй рукой маску сорвала». Немая сцена длилась пару секунд. Эмоции в ауре графини не смог даже сосчитать, настолько быстро они замелькали. «Господин антиквар, что вы себе позволяете?» «Холодно, просто леденеющим душу голосом», – спросила Юля. «Прости», – покаялся я, – «волновался, что не впустишь, и пришлось искать такой путь». «Дурак», – шмыгнула носом графиня и ударила кулаком в мой бок, который недавно пострадал при драке с боссом скелетов. Кстати, я так и не понял, как это произошло. Когда с магической тварью сражался, то даже не почувствовал ничего. А вот когда анализировал, то вспомнил, что удар меча по касательной прошел. Ребра не сломаны, но гематома большая, поэтому-то и не сдержал стона. «Что такое?» – всполошилась Шитова. «Болит! Почему? Ты с кем сражался? Из-за моего отца или ты все же в разломе побывал? Отвечай!» «Спокойнее, все хорошо», – улыбнулся девушке. «С Павлом Аркадьевичем мы нормально поговорили, не волнуйся». «Раздевайся и покажи бок». «И кто тут больной?» – покачал я головой, радуясь, что Шитова кажется в порядке. «Представь, войдет кто-нибудь, а рядом с тобой голый мужчина». «Фу, подумаешь», – фыркнула графиня и добавила. «Я-то одета». «Ладно, хватит шуток», – сказал я и поднялся. «Со мной порядок, сейчас о тебе разговор. Юль, что случилось?» «Вить, не знаю. Навалилось как-то все разом. Предполагают, истощение моральное и физическое...» Она отвела взгляд. «Врешь», – коротко констатировал я. «Тебе еще о чем-то известно, но говорить не хочешь. Колись давай». «А тебе уже все твоя Натали рассказала», – буркнула графиня, в интонациях которой явная ревность прозвучала. «Она, если и моя, то компаньонка», – покачал головой и попросил. «Отзови или сними защиту. Не получается ее пройти, чтобы продиагностировать твое состояние». «Считаешь это защита?» – с надеждой спросила графиня. «Мне показалось, что буйствует магия, источник пошел в разнос и останавливаться не собирается». Она отвела взгляд, нахмурилась, а потом двумя руками вцепилась в мою одежду и попросила. «Пообещай, если не выкарабкаюсь, то на себе крест не поставишь и долго плакать не будешь. Не знаю, с Натали сойдешься или еще с кем-нибудь, но...» «Хватит!» – перебил я ее. «Выкинь все глупые мысли из головы!» «Такова жизнь, и тебе об этом известно!» – упрямо мотнула та головой. «Кстати, Натали хорошая девушка!» «Не начинай!» Вновь присел перед ней и заглянул в глаза. «Ты мне нужна, и не вздумай даже думать о чем-то плохом. Учти, даже если уедешь, найду, отшлепаю и назад приволоку. Или желаешь посидеть под замком в моем поместье? Лучше расскажи, как в разлом сходил. Удачно?» Перевела тему разговора девушка. «Нормально. С добычи вернулся. Но, честно говоря, в этот раз пришлось несладко». «А что принес?» – заинтересовалась Юля. «Если поправлюсь, то в следующий раз меня с собой возьми. Пообещай». Ну, путь до места, где остались шкатулки с драгоценностями, которые не смог унести, не очень опасен. Подземный уровень зачистил, если только потайные помещения не пропустил. Сама дорога от перехода до спуска в подземный город тоже не должна вызывать опасений. В похожую ловушку уже точно не попаду, а новые и более изощренные ледяные стражи вряд ли придумают. Если в этот раз они привлекли каменного паучка, но у них ничего не вышло, то теперь долго будут меня избегать. Поэтому не думаю, что продолжат мне мешать. Они твари разумные. Когда поправишься, то тогда и поговорим, но не сейчас. Все же не стал ей обещать. Шитова на глазах успокаивается. Ее магические всплески приходят в норму. Но защита никуда не делась. Не могу через нее пробиться, хоть тресни. И что же предпринять? Глава 17. Сильная защита. Девушка, сама того не ведая, подала идею. «Слушай, я есть хочу!» – прошептала Юля и блаженно зажмурилась. «Большой кусок отбивной с кровью! Нет, три куска! Пару порций жареной картошки с грибами, запить все это крепким кофе и на десерт торт-мороженое. Витя! Ты же все сможешь организовать. Давай отсюда сбежим. Обещаю, буду вести себя хорошо и тебя слушаться. И, наконец, покажи мне, что добыл в разломе». «В машине оставил, с собой брать не стал», — ответил девушке, а та аж подскочила. «С ума сошел! А если тачку угонят или обнесут? Все, дракону под хвост. Немедленно идем. Да и чувствую себя отлично. Ты на меня хорошо влияешь». Что-то с ней необъяснимое происходит. Надо как-то улучшить момент и снять с нее защиту. Тогда смогу продиагностировать. А как это сделать? Правильно. Когда Юля окажется в благодушном настроении. Желает сбежать и вкусно покушать? Почему бы ей в этом не помочь? Готов поспорить. Она не съест и 10% от того, что перечислила. Ее точно в сон потянет. Тогда-то и найду причину в ее хворе. Ну, постараюсь так сделать. Но не загадываю. «Пойдем», – усмехнулся я. «Куда?» – удивленно посмотрела на меня графиня. «В ресторан съездим. Ты же хотела покушать», – спокойно ответил, надел маску и протянул ей руку. Девушка пару мгновений на меня смотрела, но потом пальчики в мою ладонь вложила и робко улыбнулась. «Да, Шитова действительно изменилась. Откуда-то взялась неуверенность. Раньше она действовала быстро и четко, как и положено деловой даме. Сейчас же передо мной беззащитная девушка, милая и застенчивая. И ведь она не играет. Хотя, если вспомнить то, что происходило пару минут назад, то характеристику дам другую. Но хоть пока нет угрозы ее здоровью, чего не могу сказать про источник. На процедуры, ведя за руку Юльку, сказал я целительским сестрам и направил на них посыл благодушия. Такое плетение сам придумал, но его еще не применял. Честно говоря, даже не думал, что пригодится. Хотя, вру, рассчитывал использовать при торгах, когда кому-нибудь буду впаривать старинный артефакт. Мои чаяния по этому поводу быстро исчезли. Благородные дамы и господа, желающие приобрести старинные вещи, как правило, подходят к этому ответственно. Проверяют подлинность с помощью различных артефактов, которые должны выявлять подделки. Обойти этакие сканеры просто – Но потом антикварная вещица изменит ауру, точнее свойства в магическом зрении. А когда покупку совершают спонтанно, то практически не торгуются. В общем, плетение благодушия осталось невостребованным, зато сейчас пригодилось. Кстати, его еще можно попытаться использовать на магических тварях. Интересно посмотреть, как те себя поведут. «Нам вас сопровождать или тут подождать?» – спросила одна из работниц целительского центра. «При этом ей никуда идти не хочется», – с трудом сдерживает зевки, как и ее напарница. «Не нужно», – коротко ответил и неспешно вывел Шитову в коридор. «Ты нагло действовал», – шепнула девушка. «Главное – спокойствие и уверенность», – хмыкнул я. Мы с Юлей зашли в комнату для персонала. Изначально хотел оставить целительскую униформу, все же я ее украл. Но в последний момент передумал. Нам еще предстоит покинуть территорию целительского центра, а это сделать не так просто. Мало того, что журналисты у входа караулят, так там еще отец девушки дежурит со своими людьми. «Юль, не хочешь позвонить Павлу Аркадьевичу?» – спросил подругу, подыскивая ей халат нужного размера. Беда в том, что на графине все будет болтаться, как на вешалке. Размеры сплошь большие попадаются, а нам нельзя привлекать внимание. «Зачем?» – буркнула девушка и уточнила. «Почему мы в раздевалке для мужчин и что ты ищешь?» «Отца успокой, он нервничает», – ответил ей, мысленно ругнувшись на себя, что допустил глупый промах. «Искать для Юльки униформу, предназначенную для мужчин, глупо. Меня оправдывает только то, что план в последний момент изменил, когда уже в помещение зашли». «Тут ничего подходящего нет», – объявил я с невозмутимым видом. «Идем в женскую раздевалку». «Вить, ты хотел меня в парня замаскировать?» – сдерживая смех, спросила девушка. «Прости, но это заранее обречено на провал». Она медленно провела ладошками по своим бокам. До пупка расстегнула молнию на спортивной куртке, демонстрируя кружевной лифчик и плоский животик. «Ты чего творишь?» – хрипло спросил подругу. «А как же процедура?» – сделала так ко мне шажок. «Разве не для этого из палаты невинную девушку увел? Твой коварный план раскрыт. Но знаешь, я совсем не против того, чтобы ты меня совратил». «Прямо здесь?» – глупо спросил я. «Мы быстро!» – прошептала графиня, прижимаясь ко мне. Не удержался. Давно хотел. Поцеловал ее в губы, а потом шейку. Шитова же время даром не теряла. На мои поцелуи не только страстно отвечала, но, как оказалось, успела с меня и штаны стянуть. «Юль, это же неправильно!» – попытался остановить я девушку. «Вдруг кто-нибудь войдет?» «Двери заклинанием запри!» «Поставь защиту и хватит уже болтать, у нас не так много времени!» «Ну как мог больной отказать?» «Сам сильно за нее переживал, а потом, секс в ее случае может оказаться лучшим лекарством, но мне пришлось следить за ее эмоциональным фоном. Опасался, что графиня переоценила свои возможности». «Нет, Юлии наша близость пошла на пользу. Девушка повеселела, улыбается». В ее ауре нет отрицательных эмоциональных всполохов. «Что теперь?» Закусив припухшую нижнюю губу, поинтересовалась графиня, когда мы отдышались и привели свою одежду в порядок. «Только учти, мне в этой прелюдии мало. В ресторане сними приватную комнату, хорошо?» «Договорились», – кивнул ей, пытаясь прикинуть, как до ресторана лучше добраться. В женской раздевалке нашелся халат, который подруге всего на размер или два больше. Штаны пришлось подвернуть, а вместо тапочек девушка обулась в сабо. Медицинскую маску на лицо, шапочку-колпак на голову, чтобы скрыть волосы. И графиня преобразилась. Обошел ее по кругу, а потом склонил голову к ушку и прошептал. «Такой ты выглядишь не менее соблазнительно». «Больной, вы решили приударить за целительской сестрой?» усмехнулась та. «Учтите, я девушка строгих правил, с незнакомцами не гуляю». «Так мы же познакомимся», – куснул ее замочку уха. «Разве откажешься?» «Витя, сама не прочь продолжить, но все же не сейчас». Вздохнув, вернулась на серьезный лад графиня. «Отцу позвони», – снял с подруги лямку маски с одного уха. «Успокой его и заставь поехать отдыхать. А то мы до моей машины точно не доберемся. Его телохранители нас точно перехватят». «Ладно», – вздохнула девушка и буркнула. «И чего все время тебя слушаюсь? Телефон давай. Мой-то Наталья изъяла, чтобы не выходила в интернет».